общих чертах, Витька, ты напоминаешь гальванизированного покойника. К этому добавь просто сакральное отсутствие ума, и картина будет удручающей. Но зато, Витька, ты добрый, и по такой неказистой оболочкой бьется горячее, любящее сердце. Витька, покрывшись пятнами, со страстью глядел в зеркало. «Факт!» — скрипнул внуков в подтверждение. «Уй!» — закричал Витька и выпрыгнул в окно. А недоумки, пересмеиваясь, направились по улице к теннисному корту. У корта на бревнах сидела Бобриска. Лицо у нее было грустным. Маза подсел рядом и спросил с участием в голосе, как жизнь. — Вот, знаешь, как дело-то обернулось! — закричал свинья, увидев их вместе. — Да, мы любим друг друга, — гордо заявил Маза, — а посторонние, кстати, нам ни к чему. Я, может, сейчас в любви буду признаваться. — Сомневаюсь в твоих навыках, — хмыкнул свинья. — Ты, наверное, просто скажешь «я тебя люблю» и покраснеешь, а это неправильно. — А как правильно? — спросил Маза. — Ну, поясняю, надо сперва просто сесть рядом и нахохлиться. Маза нахохлился. Потом медленно, чуть дрожа, взять ее руку... Не так, мельче и дрожи, и руку левую, ну, вот. Свинья расстегнул рубашку и принялся с жаром бегать вокруг. Бобриска улыбалась. Немного в стороне встал Николай Марков с задумчиво недовольным лицом. Теперь гладь руку, гладь, смотри на руку-то, лицо подыми и посмотри на нее тоскующе, тоски во взгляде побольше и побольше. Да что за бездарь, а руку-то продолжай гладить. — Не, — негромко сказал Николай Марков, — гладить больше не надо. Теперь говори тихо, с придыханием. Я давно хотел, — пауза, — сказать тебе. — Я давно хотел, — прошептал Маза и мигнул, — сказать тебе, Ирочка. — Ирочка, не надо! — крикнул свинья. — Надо! — твердо возразил Николай. — Не надо! Не надо! Замолчи! Не вмешивайся! Понял? Дальше говори, что? Я тебя, что я тебя, опять одними губами, люблю, люблю, да не шепчи, дурак, вообще без звука. Люблю, беззвучно, сказал Маза, опять порывисто обнимай и целуй в щечку. Нет, нет, нет, погоди, Маза, закричал Николай, надо целовать руку. Да что ж ты встреваешь-то всю дорогу, проклятый тупица, возмутился свинья. Маза облизнулся. «Целуй!» — хором закричали свинья с Николаем, а затем, разбившись на два голоса, стали давать взаимоисключающие команды. «Встань на одно колено! Целуй ручку!» — кричал Николай. «Целуй щечку! Глубже дыши! Глаза закрой!» — орал свинья. Николай рассвирепел и оттолкнул Барабанова, и они сцепились. Градом посыпались разные дам в дыню, щетиноголовые акселераты, кабаны-альбиносы, циркулеобразные имбецилы, белобрысые боровы, ничтожные стихоплеты, а потом какие-то Витька-ненавистники и Витька-поклонники, и, наконец, совершенно неизвестные бараны с мокрыми носами. Тут Бобриска скочила с бревен и бросилась бежать. «Стой!» — завопили Николай, свинья и Маза, и кинулись вдогонку. Они обижали домик и устремились на луг, и их, как снегом, занесло солнечным светом. Маза и зелье. Прибор для изготовления приворотного зелья напоминает тривиальный самогонный аппарат. Я так говорю Таньке, она отвечает, дурак. Я взял его в лаборатории, надежная машина, а ты дурак. Я не спорю. Я тащу эту штуку на спине, обвязав ее бельевой веревкой. Из-под веревки то и дело вываливаются какие-то резиновые трубки, и Танька заправляет их обратно. В одной руке она несет авоську с двухлитровой банкой изумрудной жидкости, первичным экстрактом из собранных мною трав, настоянным на рассветном солнце. Идем мы не на Богоряк, а на ЛЭП, где Николай Марков наломал для меня 7-летнего сухостоя.